Галина Евдокимова. Белая марь. Это была ночь полной луны. Она висела над лесом, яркая, как новенький флорин, и большая, как мой живот. Живот женщины, готовой скоро родить. Где-то в чаще жалобно тявкала лисица. Старые деревья скрипели, умоляя о смерти. Если бы не луна и не выпавший накануне первый снег, ничего не было бы видно на расстоянии вытянутой руки. Но этой дорогой я пройду и с закрытыми глазами. За годы служения приноровилась и к тяжелой ноше, и к подлым рассохшимся пням, и к тайным извилистым тропам. Каждой осенью, с тех пор, как мне исполнилось 12, в канун Андреева дня отправлялась я к Мозглому пруду исполнять зарок. Слушала воду, предлагала бледной госпоже обрядовую еду — вареную репу, морковь, кисель и оладьи. Но этой ночью все было не так, как обычно. В моей торбе лежали не оладьи и не морковь, а остро наточенный нож. То, что я собиралась сделать — и выговорить-то трудно, но коли пришла, так начинай. Начала, так заканчивай. Быстро разделась до нога. Опустилась на колени. Взяла нож. Где нужно разрез делать, мне хорошо известно. И, стиснув зубы, распорола собственную плоть, как брюхо дохлой рыбине. Сверху вниз. От пупка до лона. Рассеченная утроба разошлась. На снег кровь брызнула, перед глазами все поплыло, а боли почти не было. Сок черной бузины и дьявольская трава сделали свое дело. Ну, теперь зарок. Слова немудреные, запомнить их нетрудно. У бездонного болота, под луной посреди леса, для владычицы погибели я проливаю кровь. Пей, темная мать! «Пибе, кало, дай!» Госпожа приняла жертву. Земля пила жадно, кровь впитывалась быстро. И пока вместе с ней вытекла из умирающего тела оставшаяся жизнь, я погрузила руки в теплые внутренности. Нащупав скользкий, вымазанный слизью кусок плоти, вытащила его и положила на пропитанный кровью снег. Одним движением ножа отсекла последнюю нить, связывающую нас, и упала сама. Мы лежали рядом, я и мой ребенок. Мягкий, как замусоленная мочалка, он даже не походил на человеческое дитя. Длинная морщинистая шея, плоская голова, выпуклые глаза, вращающиеся в пленчатых мешках. Он смотрел на меня взглядом, который был мучительнее, чем боль. Вдруг на землисто-сером тельце с противным мокрым звуком забились маленькие перепончатые крылья, и из широко открытого беззубого рта вырвался крик. Я прижала ладонь к его плоскому темени, жест глупый и неуместный, но он успокоился. «Все, больше я к нему не прикоснусь». Шипя и морщась от боли, накрываю живот подолом юбки. Я ничего не могу для себя сделать и не хочу. По телу волнами катится прохлада. Я погружаюсь в жемчужно-белую марь. Белая марь, трава холодная, опасная. Растет на старых дворищах, порожних землях, бесплодных пустошах. Но мы с бабушкой знали, что с ней делать. Весной ее нежные мягкие листочки можно есть сырыми, посыпав мелко нащипанным диким луком и укропом. К июлю марь подрастает, густо ветвится. Но из нее еще можно сварить суп или душистый кисель, добавив горсть лесной малины. Осенью марь багровеет, а после первых морозов становится очень красивой, покрываясь бусинами кроваво-красных ягод. Только в пищу совсем не годится. Так и стоит, нетронутая, одеревенелая, горькая. Глядя на осеннюю белую марь, которую больше нельзя есть, невольно думается о скорой зиме, о долгих ночах, когда не можешь заснуть от голода. Это время злое, несущее беды и наваждения, когда по чахлым пустошам, мшистым болотам и черным лесам Валахии бродят неприкаянные, неупокоенные души. Осенняя пора — время подведения итогов, когда прошлое настигает тебя, стоит лишь остановиться. Но, оглядываясь назад, видишь все гораздо яснее. Меня звали Джана, и я была Шувани, так цыгане называют своих колдуней. Странно говорить о себе «была», но этого уже не исправишь. Бросая взгляд в прошлое, замечаешь в цепи событий скрытые закономерности. Почему мы с бабушкой оказались именно в том заброшенном молотильном сарае на окраине Тыргувиште, что возле урочища Белая Марь? Кто-то скажет, мол, цыгане, фараоново племя, что с них возьмешь? Да, за годы соседства горожане так и не научились нам доверять. Внешне дружелюбные, а чуть отвернешься, на кончике пальцев плюнут, подолами детей прикрывают от сглаза. И в Белую Марь никто не совался. Да если бы кто и решился, то ни за что не вошел, не смог бы зарок нарушить. Но случись такое, появился бы у человека помощник сильный, дух или еще кто из невидимых, то все знают, что будет с тем, кто ступит туда, где первые легли. Еще при воеводе Мирче Старом черный нарыв превратил в могильник весь Валахский край. Мор косил всех без разбора. Но образованные лекари служили только при княжеских да боярских дворах, а простолюдины вымирали семьями. Переполненные кладбища не вмещали всех умерших, поэтому в урочище Белая Марь и вырыли тот самый могильник. Собрав обильную жатву в Арджерском Жудице, чума затаилась в гиблых болотах да заброшенных селениях. Но ненадолго, и вскоре вернулась. Наш табор она настигла как раз под Тырговиште. В том могильнике лежат они все. Мой отец, моя мать, сестры, братья. Когда похоронили первых, их еще помнили по именам, очередность смертей. Но когда к зиме число умерших достигло 300, все они стали просто мертвецами. Нам с бабушкой чудом удалось выжить и перезимовать в холодном сарае. Жизнь в Тырговиште едва отеплилась. Мор набирал силу, и никто уже не пытался противопоставлять ему свою волю. По окрестностям шастали могильщики некрофору, обирая мертвых. Иногда убивали сами, а могли и живьем закопать, если было чем поживиться. Зарывали без отходных молитв, без оплакивания. Той зимой в округе появились стригои. Мертвецы бродили в темноте, сами себя отпевая. Где-где, а в Тырговиште хорошо известно, как они кричат, когда возвращаются. Такие голодные. Съедят все, до чего смогут дотянуться. Саван, одежду, волосы, плоть, собственную или чужую. Не место здесь живым. Как увидишь, земля зашевелилась. Беги, не останавливайся. Значит, стригой вот-вот поднимется из могилы и, запрокинув голову, завоет на луну. Так случилось, что древний зарок Шувани стал в этих местах единственной преградой между живыми и мертвыми. Оглядываясь назад, понимаешь, что любая последовательность событий имеет свое начало. И началось все, пожалуй, около года назад, той осенней ночью, когда над Тырговиште метался сумасшедший ветер. Ноябрьский, студеный, отдающий дыханием зимы. Он ломился в ставни и дверь, словно пробовал, выдержат ли они натиск невидимого зла. За окном нашей хибары белели в лунном свете заснеженные склоны Карпатских гор, расчерченные черными полосками троп. Вдали, над глубоким каньоном реки Арджеш, нависала мрачная громада замка Поянарь. В этих местах давно ходили жуткие рассказы о кровавых делах строителя крепости и его приспешников. Говорят, когда у Василики Молдавской, невестки Мирчи Старого, родился второй сын, на небе встали две хвостатых звезды. Плохое предзнаменование. Но с вошествием Влада III на трон Валахия начала так богатеть, что цыгане Домари, восточная ветвь цыган, потянулись с земель султана Мехмеда на север, в Таро-Романеско, а османы увеличили валахам дань. Басарабы ответили туркам настоящим крестовым походом. То были три звездных года Влада. Костры, кровь, колья и выжженная земля. Тем холодным осенним вечером, вглядываясь в угрюмые очертания замка Поянарь, я представляла, как в самой высокой башне, над которой днем и ночью беснуется вранье, в большом гробу лежит он, нетленный. Вспыхнул и погас огарок свечи. В комнате стало темно, как в могиле, только тревожно подрагивал огонек бабушкиной трубки. За дверью послышалась возня, шорохи, стоны. «Что там такое?» — проворчала бабушка. «Пойди, погляди, Джана!» Я встала, на ощупь дошла до двери и, нашарив засов, открыла. За порогом стояла девочка лет 7. Ветер трепал рваную рубашонку. Луна освещала перламутровый лоб, из-под которого на меня зло смотрели тусклые глаза. Девочка что-то неразборчиво бормотала. Моя рука все еще сжимала дверную ручку, когда подошла бабушка. «Окаменела ты, что ли?» — прикрикнула она, вталкивая меня обратно в дом. «Неси скорее воду и чистое полотенце!» А сама склонилась над гостьей, нашептывая. «Эк ду трин штар панш шов эфтадеш, те деле дело бахт чаюри. Да поможет тебе милосердный бог дел, дитя!» После этих слов девочка рухнула, как подкошенная. Мы подняли ее, внесли в дом и уложили. Бабушка принялась осматривать синяки и раны на ее теле. «Да она истекла кровью!» От прикосновения мокрого полотенца девочка очнулась. И уже не исчадие ада с лунным цветом кожи и недобрыми искрами во взгляде было перед нами, а всего лишь раненый ребенок, жалкое, до смерти напуганное существо. Но только на мгновение. Потом девочка всхлипнула, голова свесилась на бок, а глаза закатились так высоко, что остались видны только голубоватые белки. Одна за другой догорали свечи. Ночь уходила, а вместе с ней таяли остатки жизни в теле малышки. «Слишком поздно», — сказала бабушка, отирая концом простыни смертный пот со лба девочки. «Ее уже не спасти. Так хотя бы похороним по-человечески». На рассвете мы отнесли ребенка к могильнику и закопали, сотворив немудреную тризну. Шувани знают цену и силу зарока. Мы умеем подбирать слова и жесты, складывая их в речения, способные внушить ненависть, преклонение, доверие, страсть и страх. Всего один переставленный из начала в конец слог может превратить прекрасное утро в худший из дней. И этот день изменит целую жизнь. Как хорошо я помню тот весенний день, когда впервые увидела тебя. Ярмарка в Терговиште. Грохот телег, гусиное гоготанье, козье бление, громкие крики лавочников, визгливый женский смех. По наезженной телегами дороге рысью едут 4 конных егерей. Ты выделяешься среди них горделивой осанкой, молодой, красивый, уверенный в себе. Звуки деревенского торжища неприятны твоему слуху, а твои глаза полны жизни, прекрасной и долгой. Жизни, в которой еще нет меня. Рядом с лошадьми, разбрызгивая грязь из дорожной колеи, бегут мальчишки. Ты хмуришься и делаешь им знак отойти. Женщины оправляют вышитые шерстяные катринцы, юбки, и шепчутся о тебе. «Смотрите, смотрите, какой красавец!» А сами опасливо жмутся поближе к домам. «Эй!» — бросаешь ты в толпу. «Дайте дорогу!» Ты еще можешь повернуть коня, а я не смотреть в твою сторону. Но разве мы властны над волей случая? Вспугнув стаю галок с башни Киндия на дворе господаря, над площадью взлетает голос глашатая. 200 флоринов человеку, который поймает детоубийцу или укажет место, где он скрывается!» Я медленно прохожу мимо прилавка, заставленного мамалыгой и грибной таканой. Толстуха-лавочница крестится и бормочет что-то о пропавших детях, о стригоях. Твой взгляд равнодушно скользит поверх голов и, наконец, останавливается на мне. Ты смотришь, горделиво выставив подбородок. В глазах никаких чувств, ни единого следа. И отворачиваешься. А я делаю все, как учила бабушка. Взгляд и слово. Окликаю тебя. Делаю это почти шепотом. Но знаю, мой голос сейчас звучит для тебя громче колоколов в церкви святого Иоакимфия Влахийского. «Эй, красавец, дай погадаю». Ты оглядываешься. Растерян и удивлен. Спрыгиваешь с коня и направляешься ко мне, не обращая внимания на крики колбасников и точильщиков. Я прошу показать руку. Поколебавшись мгновение, ты стягиваешь перчатку. Кожа у тебя белая, как молоко, а на запястье отметина. Дракон, ухвативший собственный хвост. Провожу пальцами по твоей ладони, будто изучаю линии. На самом деле в этом нет необходимости, потому что я уже знаю, что сказать. Ты из знатного рода, но сын невенчанной жены. Твоя ледяная кожа обжигает. И храбрый воин. Во время осады крепости Пейнарь ты был с неистовым Владом в числе золотой тысячи валахов, вставших против 20 000 османов. Но султану Мехмеду помогали магрибские колдуны. Ты не можешь отвести взгляд от красного цветка в моих волосах. И воевода Влад увел войско в горы. Там, ослепленные жаждой возмездия, в поисках силы, они заключили союз с ведьмами-босарканями, живущими в глухих ущельях, чем обрекли свои души на вечную смерть. В твоих глазах тревога, но я продолжаю. Причастившись тьмой однажды, можно и пристраститься к этому напитку. Ты вырываешь ладонь и спрашиваешь, как меня зовут. Отвечаю. У цыганок 2 имени. Одно для людей, а второе тайное, чтобы обмануть дьявола. Какое назвать тебе, господин? Я вглядываюсь в твои безупречные черты. Прямой нос, красиво очерченные скулы, статная шея. Именно в этот миг что-то происходит, в голове раздается негромкий щелчок. Все, с душой можно попрощаться. Но, по крайней мере, я еще жива. Отворачиваюсь, чтобы уйти, но ты торопливо хватаешь меня за локоть. Когда и где? Отсветы солнца блестят в твоих глазах, горят на алом кресте герба Ордена Дракона, вышитого на кафтане. Твой конь нетерпеливо бьет копытом. Откуда это ощущение рока, неотвратимости, предчувствия смерти? Уже ничего нельзя изменить. Нам обоим предстоит погибнуть. Плоть моя тает от твоего взгляда, но душа не принимает вызов. Никогда и нигде. Отвечаю в последней попытке спасти нас обоих, но уже чувствую, как изменился вкус моей жизни. А посреди ночи во дворе залаяла собака. Громко, надсадно. Я выглянула в окно. 4. Рослые, широкоплечие. Кожаные маски, темные плащи. Они выбили дверь прежде, чем я успела подняться с постели. Егеря князя Басараба вломились в крохотную комнатушку, в которой и нам-то вдвоем с бабушкой не развернуться. Высокие под потолок окружили меня. Поначалу я испугалась, а потом решила, ну и пусть. О побеге и думать нечего. Знаю, если и удастся заморочить их, обмануть, уговорить, сбить с толку, обвести вокруг пальца, выбраться да затаиться где-нибудь в лесной глухомане, они отыграются на бабушке. Этого я допустить не могла. Поэтому, когда она, заслонив меня с собой, стала умолять, «Прошу, не трогайте ее, сжальтесь!» Унизительный страх вернулся. Я с трудом заставила себя не упасть на колени с мольбой о пощаде. Кто из них главный, я сразу догадалась. Хотя ты так старался себя не выдавать. Знаю, если посреди ночи в дом явились княжьи егеря, добра не жди. Но все-таки я спросила, что вам нужно? Ты ответил, по указу князя, за колдовство, наведение порчи и похищение детей. Я не дала тебе договорить. Не мы крадем гаджо, не цыганские дети. И кому, как не князю, это знать? Один из егерей с размаху ударил меня по лицу так, что я отлетела к стене. Резкая боль, хруст сломанного носа, отчаянный бабушкин крик, ее сдавленные рыдания. «Джана, девочка моя!» Я лежала на полу, униженная, побитая, сознающая скорую гибель. Но разве я могла что-то изменить, когда колесо судьбы уже совершило поворот? Что бы я ни сделала, что бы ни сказала, будет только хуже. Тогда я сдалась и, дрожа от страха и боли, позволила связать себя и потащить к двери. Потом все происходило, как во сне. Егеря выволакивают меня во двор, бросают поперек седла. Конь щерит зубы, схрапывает, переступая с ноги на ногу, и, получив удар под бока, мчится вперед. Я знаю, куда меня везут. Сначала по хорошо укатанной дороге через Залесье к Арджешскому ущелью, там вброд через реку, потом вверх по крутому обрывистому берегу, туда, где, взобравшись по заросшему лесом горному отрогу, дорога упирается в стену крепости Паянарь. Меня стаскивают с коня, ставят на ноги, развязывают. Предстоит долгий подъем по лестнице. Я зачем-то считаю ступени, но после 300-й сбиваюсь со счета. Вряд ли мне придется возвращаться. Скрип рассохшего колеса ворот, и вот меня вталкивают внутрь. Торопливо, то и дело подгоняя кулаком в спину, ведут вдоль крепостной стены. Над влажными камнями стелится белесый туман. Бледный рассвет робко освещает островерхие крыши башен. В центре двора черный дубовый крест и плаха с воткнутым тяжелым топором, похожая на колоду для рубки мяса. Вдоль стен тумба из стесанного белого камня. В каждую вставлен железный кол. В голове вертится дурацкая мысль, что ужасная смерть на плахе лучше, чем медленная на кресте. Взмах топора, глухой удар, фонтан крови и все. Палач уже насаживает на кол твою голову широко открытыми от предсмертного ужаса глазами и уродливо разинутым ртом. Меня вталкивают в большой зал. Последние воспоминания о небе, ветре, солнечном свете – меркнут перед бесконечной пустотой и мраком. Где-то высоко под сводчатым потолком пищат летучие мыши. В темноте глухо бьются их кожаные крылья. Я смотрю на свернувшегося в кольцо золотого дракона с червленым крестом на спине. Он изображен на стене. И не сразу замечаю сидящего в кресле человека в черном. Сгорбившись, он что-то чертит заточенной палочкой на доске, стоящей на подставке. Услыхав шум, он отрывается от своего занятия, медленно встает и чеканным шагом пересекает зал. Подходит ко мне вплотную. Я впервые вижу его. Невысокий, крепкий, Обыкновенный человек, разве что могилой повеяло. В свете факелов бледное лицо кажется грязновато-желтым. Смотрит из-под лобья, прищурив глубоко посаженные глаза, но как-то вскользь, не в упор, словно прячется. Наконец медленно произносит: «Маленькая смуглая цыганская колдунья», говорит почти ласково, но от его голоса у меня на лбу выступает холодный пот. Отвечаю тихо: «А ты верно, князь Влад Басараб, известный также как Дракула, чернокнижник, колосажатель и упырь». «Упырь?» — хохочет он, обнажая крупные желтоватые зубы. Отсмеявшись, говорит с усмешкой: «Но тебе-то нечего бояться. Я не пью цыганскую кровь, кровь бездельников, воров и бродяг. Для вашего племени у меня другие дары — костер и дыба. Ну, раз уж ты здесь, то за свое гостеприимство я хочу получить секреты магрибской магии. Ты ведь расскажешь мне, маленькая джипси?» «Так почему же ты сам не спросил у султана Мехмеда? Ведь ты так долго гостил у него». «О, я был так молод тогда», — притворно вздыхает он. «Меня больше увлекало военное искусство». Князь протягивает большую костистую руку и просит: «Погадай». Как не хочется касаться бледной пергаментной кожи, но сейчас передо мной, на этой худой морщинистой ладони, лежит судьба всего рода басарабов. «У тебя трое сыновей». «Осторожно, начинаю я. Один незаконно рожденный, второй примет монашеский обет, а вот третий... третий взойдет на трон, но вскоре будет убит. Все они умрут молодыми. Твой род прервется». Князь молчит, но его молчание страшнее криков. «Что ж, может быть, так лучше для Валахии?» Пряча руку в складках одежды, наконец произносит он, но в глазах уже вспыхнул недобрый огонь. «Вернемся к магрибской магии!» В голосе слышна угроза. «Так ты владеешь ею, цыганка? Это не какие-нибудь дешевые ярмарочные фокусы, вроде заговора, насылающего понос, или жабьего камня, распознающего яды?» «Ай, князь!» — отвечаю я. «Если бы я умела подчинять джиннов и шайтанов, то не стояла бы сейчас перед тобой. Да и не в моей власти раздавать такие награды». Он вдруг свирепеет, требует какие-то тайные книги. Глупец. «Жрецы фараонова племени ничего не записывают», — смеюсь я. «Разве ты не знал? Зарок передается по линии крови и звучит единственный раз, в момент передачи его следующему. Но тебе никогда им не быть». От страха я смеюсь еще громче. «Но я и для тебя могу кое-что сделать. Например, замолвить словечко бледной госпоже. Может быть, она дарует тебе долгожданную смерть, которая утолит твой вечный голод. И егерям больше не надо будет красть детей». «Ведьма!» — кричит князь. «Я сожгу тебя. А когда твоя мерзкая плоть перетопится в сало, велю наделать из него свечей». Он делает знак. Один из егерей бьет меня по лицу яростно, в кровь разбивая губы. Падая, успеваю выплюнуть вместе с кровью последние слова, обращенные к князю. «Бледная госпожа освобождает от любой боли, если обратиться к ней, повторяя специальную рифму. Она известна мне с детства, ведь я потомственная Шувани». «Что ж», — шипит князь, — «я сломлю тебя». Егеря ведут меня вниз по скользкой каменной лестнице, уходящей в темную яму. Оттуда несет гнилью, как из разрытой могилы. Один из них проходит вперед, освещая факелом влажный пол, покрытый грязной соломой. Забавляясь, он звенит свисающей со склизлой стены цепью с разомкнутым железным ошейником. «Позволь, дорогая, я повешу тебе на шею это ожерелье». Где-то вдалеке ракочет гром. Над замком Пайнарь сгущаются тучи. Три огромных колеблющихся тени окружают меня. Беззвучно наплывают болезненно желтые кожаные маски. Губы дергаются в глумливых ухмылках. Кто-то подносит к моему лицу раскаленный до красна клинок. Я вжимаюсь в угол. Но от стены с чавкающими звуками отделяется нечто. В расплывающихся контурах мелькают знакомые черты. Прямой нос, красиво очерченные скулы, виски, запястья с отметиной в виде дракона. Но сквозь безупречный облик проявляется отвратительная морда с парой круглых горящих огней с черными точками зрачков. Она склоняется надо мной, открывая клыкастую пасть, истекающую зловонной слюной. Лица касается длинный скользкий язык. Я делаю глубокий вдох, и мутный туман захлестывает меня. Сползаю на пол, пытаюсь увернуться, но чудовище выпрастывает из тумана длинные руки и хватает меня за ноги так, что хрустят кости лодыжек. Тащит к себе, срывая с меня юбку, придавливает животом к полу так, что трещат ребра. Когтистая лапа ложится мне на голову, хватает за волосы, взнуздывая, как кобылу. Чудовище протискивается внутрь меня чем-то острым, ледяным, причиняющим жгучую боль. Он дергает меня за волосы, то вдавливая лицом в гнилую солому, то оттягивая назад, будто хочет сломать шею. Камни в кровь ранят тело. Но это пустяк по сравнению с болью внутри. Демон рычит и резко подается вперед. Мгновенная слепящая белая вспышка, и боль раскалывает меня на множество звонких осколков. Потом все исчезает. Демон, егеря. В темноте только я и боль, грызущая мои внутренности. Я потерял счет дням. Время идет, идет. Хотелось бы сказать день за днем, но в этом логове оборотней и упырей только ночи. Время идет мимо меня в такт шагам охранника. 10 шагов в одну сторону, 10 в другую. Оно струится по влажной стене беспорядочным плетением водяных дорожек. В их узорах играют красноватые отблески, когда на крепостном дворе по ночам жгут смоляные бочки. Даже когда сквозь маленькое оконце под потолком удается пробиться солнечному лучу, в углах остается тьма. Каждый раз хочется думать, что все позади. Но я понимаю, он снова придет и сделает это завтра. Знаю, эта тварь прячется где-то в темном углу, дожидаясь, когда я закрою глаза. И вот однажды я ощутила это. В животе будто раскаленной кочергой перемешали внутренности. К горлу подступила волна желчи, и меня вырвало на вонючую солому. Мне безразлична смерть, но я не могла позволить сжечь себя изнутри. Я хотела сделать петлю из рубашки и повеситься, но не смогла дотянуться до решетки окна. Потом долго пыталась убедить себя, что у меня внутри ничего нет. Но он уже был там. Крошечный, извивающийся демон с кожистыми крыльями. Вот-вот прогрызет живот и выберется наружу. Я знала. Мое дитя, дьявол Бэнг, причина всех зол, уже рвется на свет. Не знаю, можно ли умилостивить бога-вампира, но я молилась Делу, тому, что наверху, и фараону, богу маленького Египта. Я просила о помощи бога Алако, защитника всех цыган, чтобы он избавил меня от жуткого бремени. Но почему я не умерла тогда? Зачем цеплялась за жизнь, сплетая отпирающие заклятия одно за другим? День за днем. Ночь за ночью я вспоминала имена умерших предков, всех, кто лежит в белой маре. И вот однажды, после ухода егерей, Алаку ответил мне, тихонько щелкнул, но не закрылся замок. и у двери заснул охранник. «Бежать! Несколько сотен ступеней вниз, и через 50 шагов будет крутой склон, ведущий в расселину, где течет Арджеш. Перебраться вброд на другой берег, а там лес, белая марь, дом, бабушка. Я бегу вдоль реки по скользким камням, обдирая руки и колени, карабкаюсь вверх по скользкому склону. Впереди, над прибрежным тальником, висит молочный туман, а в самой сердцевине тлеет слабый огонек. Это наша хибарка утопает в белой маре. Продираюсь между колючими ветками, заглядываю в окошко. Бабушка толчет что-то в глиняном горшке. Из трубки, зажатой в зубах, поднимается дымок. Она смахивает со стола крошки, поворачивается к очагу и перемешивает что-то в котелке, висящем над огнем. «Девочка моя!» – бормочет бабушка, торопливо перемещаясь к двери, когда я появляюсь на пороге. Она насильно укладывает меня. «Что они сделали с тобой?» – плачет бабушка, ощупывая мой живот. «Этот ребенок тебя погубит!» Потом заставляет выпить какое-то густое, мерзко хлюпающее варево. «Не называй это ребенком!» – хриплю я, давясь противно пахнущей бурдой. «Не дай этому дьявольскому отродью жить во мне!» Умоляюще смотрю в покрасневшие, припухшие от слез бабушкины глаза. «Ты сошла с ума, Джана! Не смей и думать об этом!» – плачет она. Но чудовище внутри меня бьется требовательно, сильно. Я кричу и проваливаюсь в беспамятство. Когда прихожу в себя, в комнате темно и холодно. Тлеющие в очаге угли светятся, как глаза дикого зверя. Скорчившись на лежанке, слышу шелест белой мари над могильником, и в этом звуке мне чудится отдаленный топот копыт. Егеря уже мчатся по следу, чуя мою боль и мой страх. С надеждой смотрю на маленький алтарь, где лежат заговоренные амулеты. Они подсказывают, как быть. Рано или поздно меня найдут. С этим ничего нельзя поделать. От них не сбежишь. Я знаю, как устраиваются погони. Они называют это охотой. Соревнуясь в меткости, егеря выпускают стрелу за стрелой, и они летят, свистя, подгоняя. Ты бежишь, прячешься за стволами, не можешь ни остановиться, ни укрыться. А потом горячий сильный толчок в спину, и все. Ты обречен. И лежишь, истекая кровью, бестолково сбивая ногами прелую листву. И последним воспоминанием станет лицо загонщика, добивающего тебя. Я встаю с постели и, стараясь не потревожить бабушку, незаметно выхожу из дома. Знаю, кто станет моей повитухой. Это ночь. Ночь полной луны. Вон она. Висит над лесом. Яркая-яркая. Такой луны нужно больше всего опасаться. Ею управляет сама госпожа. Я плыву в жемчужно-белой маре, пытаясь прорваться сквозь нее куда угодно, бесцельно, лишь бы вне. Вода в мозглом пруду черная, как деготь, маслянисто-гладкая, приторно-теплая. По жирной поверхности бежит легкое колыхание. На берегу среди высоких камышей что-то темнеет. Это она. Сидит спиной ко мне на корточках, с усилием вытягивая что-то между колен. Уродливый горб, растрепанные волосы. Вроде похоже на человека, но я-то знаю, кто это. Порождение болотной тьмы и глубины. У нее много имен и обличий. Шувани называют ее Муло. Подобрав что-то с земли, она медленно встает. Ее голова на фоне белого лунного круга. От волос поднимается пар. Муло огромна и очень стара. В руке что-то болтается. Пахнет кровью. Старуха швыряет на пропитанную влагой землю освежеванный трупик какого-то животного и поворачивается ко мне. Я вижу ее лицо. Скорее, узкую морду с подвижными тонкими губами и длинными заостренными зубами. Коричневые, сморщенные, как буковая кора груди, свисают до живота. У нее толстые ляжки, покрытые темной шерстью, и козлиные копыта. Она манит меня скрюченным, красным от крови пальцем, потом опускает голову на широкую грудь и шумно вздыхает. Большое бочкообразное брюхо поднимается и опускается. Пару мгновений она будто выжидает, потом грузно шагает в мою сторону. Под ней смачно чавкает влажная земля. Мулу наклоняется, цепляет мою руку и тянет к себе. У нее мертвая хватка. Я не сопротивляюсь, но мне есть что предложить взамен. Жертва для госпожи. Делаю последнее усилие и произношу вторую часть требы. Под луной, посреди леса, возле бездонного болота, владычице погибели, я предлагаю плоть. Ешь, темная мать, хас, кало, дай! И подталкиваю к ней притихшее отродье. Он снова начинает биться и визжать. Мула отпускает мою руку и нависает над ним. Недовольно урча, принюхивается, потом хватает за лодыжки и рывком поднимает. Он висит, зажатый в ее кулаке, извивается и орет. Лицо старухи недовольно дергается. Она раздраженно рычит и с размаху ударяет его головой о землю. Становится тихо. Мула небрежно бросает мою жертву в сторону и падает на четвереньки, слегка оседая назад, как будто готовясь к прыжку. Под тяжестью огромного тела копыта глубоко утопают в почве, она лопается, исторгая темный поток, бурлящая грязь, пузырящаяся вонючая вода, земляные черви. Все могильные твари, что питаются мертвечиной, выползают наружу. Поток стремительно стекает в болото. Старуха пятится, сползает вслед за ним, жирно плюхнувшись в воду. Черная маслянистая жижа доходит ей уже до подмышек, а длинные руки, оставляя глубокие борозды в береговой грязи, все еще слепо шарят там, где брошена добыча. Нащупав трупик животного и того, кого я родила, она с громким чавканьем исчезает в пучине. Дело сделано. Я не чувствую ни холода, ни боли. Выпотрошенная и выброшенная, я не нужна ни егерям, ни князю, ни госпоже. Зато я знаю, кто нужен мне. Только бы поскорее прорваться сквозь мутный жемчужно-серый свет. Наконец мне это удается. В растерянности оглядываю свое мертвое тело, быстро теряющее упругость. Дыра в животе. На коже белесый пушок измороси и красные бусины свернувшейся крови. Оно даже красиво. Как осенняя белая марь. Меня когда-то звали Джана. Я была Шувани. Странно говорить о себе «была», но этого уже не исправишь. Приказываю телу подняться. Бреду по облысилой тропе среди пламенеющей, несъедобной мари. Мне легко, как никогда. Ни холода, ни боли. Только голод, он ведет меня. Этот голод больше, чем я сама, такой лютый, что мне больше нечего сказать, кроме того, что я голодна. У меня острые зубы, звериные повадки и жадность голодного хищника. Глядя на осеннюю белую марь, которую нельзя есть, я думаю о скорой зиме, о ночах, когда не можешь заснуть, потому что тебя тянет на улицу, где ветер хлещет по лицу колючим снегом, шуршит в замерзших волосах. Голод подгоняет меня, ведет через пустынные дворы к домам с потухшими окнами. Он мчится вперед белым зайцем. Я крадусь за ним, прячусь. Не из страха, просто знаю, меня не должны видеть. Голод никогда не ошибается и шепчет на ушко: «Там, где закопали, можно и откопать». Поворачиваю в сторону белой мари. Знаю, туда никто не сунется. Останавливаюсь на краю могильника. «Просыпайтесь! Вы меня слышите?» Мой голос слегка приглушен страхом. Я снимаю зарок. Вы свободны. Кому, как не мне, знать цену слов, произнесенных в нужном порядке? Ведь я была Шувани. Слова древнего зарока в полной тишине они прозвучали великолепно, отчетливо. «Дэш эфташов панш штар тринду эк». Размытая дождем глина уплывает из-под ног, шипя и пенись. Поскальзываюсь, сползаю в яму. Сначала кажется, что сюда набросали хвороста, но чем дольше смотрю на перепутанные между собой палки, тем яснее понимаю, что это человеческие кости. Такие сахарно-белые, омытые дождем. Вот проломленный в темени череп, вот сгнившая до костей кисть руки с торчащим вниз большим пальцем, так похожая на листок летней белой мари. Наклоняюсь к посеревшему скелету в обрывках одежды, засовываю в рот кусок тряпки. Не знаю, что это, потому что зажмуриваю глаза. Так лучше ощущается вкус. Он чуть примороженный, сладковатый, студенистый. Заталкиваю в рот еще обрывок, еще один, еще. Быстро, без передышки, сжевываю, так что все они соединяются в единую длинную ленту. Потом обгладываю кость, лоснящуюся, как рыбий хребет. Я пытаюсь утолить голод. Но этот голод неутолим. Если он и уйдет, то очень скоро вернется. Он давит изнутри на грудь и отлично чует живое. Теперь все так ясно, и закон прост. Если ты голодна, то обязательно должна поесть. Мне почти очевидно, куда нужно идти. У ворот крепости нет стражников. Глубокий Арджешский каньон охраняет получше любой стражи, но для меня он теперь не преграда. Торопливо и ловко поднимаюсь по ступеням. Теперь я точно знаю, сколько их в этой адской лестнице. Во дворе тихо и пустынно. Мой взгляд скользит по стенам замка, легко проникая сквозь них. В просторной спальне все спят. На большой кровати с днищем из переплетенных полосок кожи, укрывшись с головой меховым покрывалом, спит старый князь. На полу в повалку сытая прислуга. На лавках вдоль стен утомленные погони егеря. «А вот и твое окно». Оно приоткрыто. Налетевший порыв ветра вместе с вечерней свежестью приносит знакомый запах, сладостный, с горчинкой. Запах твоего тела. Теплое, полное жизни, оно влечет меня. Проворно карабкаюсь вверх по стене и заглядываю внутрь. Духота хорошо натопленной комнаты, треск свечи у изголовья кровати, косматые тени на полу. «Как я хочу тебя, спящего, теплого!» Лунный свет падает на твои волосы. Легкая дорожка пыли медленно оседает на алые полосы герба Ордена Дракона, вышитого на кафтане. «Я нестерпимо хочу тебя!» Бесшумно проскальзываю внутрь, опускаюсь на колени рядом с постелью. Сдерживая дрожь желания, прислушиваюсь к сильным, ритмичным ударам твоего сердца. Провожу пальцами по драконьей отметине на запястье. Осторожно распахиваю ворот рубахи. Какая у тебя белая кожа. Мои смуглые руки, привыкшие к тяжелой работе, слегка обхватывают твое горло. Ты начинаешь биться. Я прижимаю ладонь к твоему темени. Жест глупый и неуместный, но ты успокаиваешься. Другой ладонью закрываю тебе рот. Шш, не надо кричать. В твоих испуганных глазах больше нет гордости, а в судорожных движениях достоинства. Молись. Но кто бы ни был твой бог, он отвернулся от тебя. Ты не угоден ему. Ты и весь ваш род басарабов. Теперь на твоем пути только я. Не бойся. Ты ничего не почувствуешь. Обещаю я и даю тебе возможность вдохнуть в последний раз. Ты... «Не она!» – беззвучно шепчут твои губы. «Я когда-то была ею», – говорю я, целуя твои холодеющие губы. «Меня звали Джана. Но хвостатый дьявол не должен был знать мое имя. Зачем ты ему сказал?» Чувствую, как разгорается во мне злая гневная сила. Никто не принесет тризну на твою могилу. Никто не опустит в реку яичную скорлупку, как весточку умершему дорогому другу. Твоя мертвая плоть не станет удобрением для ненасытной травы и спелых колосьев. Я обрекаю тебя на вечные скитания Стригоя. Ты пытаешься оттолкнуть меня, но я вгрызаюсь зубами в аристократическую плоть и с наслаждением чувствую, как содрогается твое тело, как бесценная твоя жизнь уходит из него по капле. Насытившись, отрываюсь от тебя и ищу взглядом бледную госпожу. В голове звенит ослепительно белая пустота и предчувствие окончательной тишины, потому что госпожа уже здесь. Она улыбается и что-то протягивает мне. Покорно подставляю ладони. Она кладет в них мягкий, как замусоленная мочалка, вымазанный слизью и кровью, кусок плоти. Синюшное тельце, морщинистая шея, припухшие веки и плоский нос. Ребенок внимательно смотрит на меня, и этот взгляд мучительнее боли. Вдруг начинают дрожать крошечные запястья, широко открывается беззубый рот и раздается крик, похожий на предсмертный звериный вопль, который переходит в визг и не стихает. Беспощадные узнающие глаза смотрят мне прямо в душу. Я падаю в белую марь, нескончаемую, бездонную, болезненно колючую пустоту. Галина Евдокимова. «Белая марь». Рассказ читал Олег Булдаков.